Первый поцелуй. В школьном драмтеатре предложили роль Елесии играть по пьесе Островского «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». «Соглашайся», — говорят, — «ты, Леня, человек решительный, не каждому доверит такую роль». А чего не согласиться, думаю. Елеся — дворовый парень веселого нрава, выпадает ему в финале счастье в судьбе, за милую душу сыграю. «Об чем разговор? Конечно, согласен». «Вот и хорошо», — обрадовался Николай Андреевич, наш режиссер. А вот когда началась первая читка пьесы, то обнаружил казус. По ходу пьесы Елеся должен целоваться с невестой своей Ларисой, причем дважды. Лариса же та блудница, богатая, а вот замуж никто ее не берет. Николай Андреевич на этом месте остановил чтение. Все разом повернули голову в мою сторону. Тишина воцарилась, слышно, как муха летает. Не заметив моего замешательства, продолжили читку. Слушаю текст, а в голову мысли полезли разные. Ведь не приходилось в жизни целоваться. Иду из школы домой, ругаю себя. Что ж натворил? Зачем согласился? Предстояло одно из двух. Или срочно отказаться от роли, или начинать учить. Всю ночь не мог заснуть. На палатах ворочался с бока на бок. Утром пошел к Николаю Андреевичу с твердым намерением отказаться от роли Елеси. А он, как назло, в город уехал на курсы. Деваться некуда, пришлось учить роль, сроки поджимали. Время шло. День премьеры приближался. И вот генеральные репетиции на сцене клуба. Облачился в сюртук, шелковую рубаху, надел хромовые сапоги. Стою у крыльца овощной лавки купца Епишкина. Скрипнула дверь лавки, обернулся она. Действительно, это вышла Лариса. Ямочки на розовых щечках, в цветастом шелковом платье. Надо же, сильно стушевался. Замер, как статуя, когда увидел ее. Она посмотрела с крыльца и улыбнулась. «Елеся, вы умеете целоваться?» Чувствую, как щеки мои огнем полыхнули. Отвечаю согласно текста. «Само собой, похвастаться против вас не смею, а так думаю, что занятие это не мудреное». Она и говорит: «Поцелуйте же меня!» В прищуре ее глаз отчетливо увидел насмешку. «Мне тут надо по ходу пьесы ответить. Даже очень приятно, но молчу как немой. Все слова забыл. Ноги стали каменными, два шага пройти, а не могу. Чувствую, что грим с лица на сюртук потек. Вижу, суфлер из-за занавеса губы дудкой вытягивает. Бесполезно, я совсем растерялся». Заметив замешательство, она не растерялась, упустила часть диалога и продолжила далее по тексту пьесы. «Нет, вы не умеете, я вам позволяю, вы забудьте свое знание и целуйте, невзирая...» Далее Елеся должен со словами «Только за смелостью и дело стало» снова поцеловать ее. Причем в тексте пьесы черным по белому было написано «Крепко целует Ларису». «Засудачит деревенский. Не остановишь», — вдруг подумал я. «Обсмеют так, что по улице потом не пройдешь». «Николай Андреевич, извините, но ничего у меня не получится». Опустив глаза, сознался я и, махнув рукой, присел на крыльце лавки. «Будет столько народу. Стыдно перед всей деревней целоваться. Честное слово». Ох, и досталось в тот вечер от кружковцев. Чего только не услышал в свой адрес. «Этого еще не хватало. Ты что, оробел?» — стыдили они. «Людей не смеши. Ведешь себя как первоклашка. Где-то бойкий на язык, а тут не можешь девушку поцеловать. Ну что здесь трудного? Чего проще?» «Да уж, не повезло так не повезло нам». «Извини, подвинься, таких чудиков в драмкружке не надо», — возмущались другие. А кое-кто даже пообещал и бока мне намять, если сорву премьеру. «И правда накостыляют. Что ж делать?» — лихорадочно рассуждал я. Вот влип в историю, так влип. Тяжело было ловить косые взгляды ребят. Лишь один человек защитил меня. Миша, мой друг. Он роль купца Епишкина играл. «Охолонитесь! Чего цепляетесь к человеку? Глупости разные говорите!» «Напрасно, видали мы таких смелых», — сказал он. «Тут ничего зазорного нет. Целоваться принародно — это вам не баран чихал». Шлепнул пятерней по колену, обвел всех взглядом. «Думаю, что он не глупый, успокоится. Аль не так?» На сцене воцарилась тишина. Все глаза смотрели на меня. Растерянность, укор, обида — все было в этих глазах. Кружковцев можно было понять. Премьера-то срывалась, так как дублера у меня не было, а на деревенских улицах уже были расклеены афиши, приглашающие всех посмотреть пьесу о несчастной любви и чванливой глупости, о горькой бедности и скупости. Миша прервал тишину. «Все обойдется, Леня, вот увидишь». «Куда деваться? генеральная репетиция продолжилась. На завтра почти вся деревня в клубе собралась, а я опять, как заколдованный, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Направо посмотрел, мне Николай Андреевич знаки делает руками, мол, успокойся, все будет нормально. Этот спектакль потом возили по деревням, и благодарный зритель очень тепло встречали. Праздник был и для них, и для нас. Мы сами делали себе праздники.